Маленький трактат о смехе. Шут Иван Балакирев, сотоварищи. Конкурс на лучшего дурака. Семен Андреевич, пошли кого нарочно князь Никиты Волконского в деревню и вели расспросить людей, как он жил и с кем соседями знался и как их принимал, спесиво или просто так же, чем забавлялся, с собаками ли ездил или другую, какую имел забаву. А когда дома, то каково жил и чисто ли в хоромах у него было, не едал ли кочерыжек и не леживал ли на печи. Сколько у него рубах было и по сколько дней он нашивал рубаху? Это письмо императрицы Анны Иоанновны московскому генерал-губернатору Салтыкову о новом придворном шуте князе Волконском. Поиск наиболее достойных кандидатов в придворные дураки был делом ответственнейшим. Поэтому-то Анна и хотела знать, каков князь Волконский по нраву. Чистоплотен ли, не портит ли в палатах воздух, чем увлекается в свободное от безделья время. Государня составила целый вопросник для кандидата, как в первом отделе. Да и то дело нешуточное. Не каждый кандидат мог попасть в придворные дураки или дурки. Но селекция – великая вещь. Не прошло и нескольких лет, как среди шутов двора Анны Иоанновны были самые лучшие, отборные дураки, подчас люди известные, титулованные. Сразу же отмечу, что, становясь шутами, князья и графы отнюдь не чувствовали себя оскорбленными. Ни сами они, ни окружающие, ни императрица не воспринимали назначение в шуты как оскорбление дворянской чести. Когда Анна Иоанновна потребовала прислать в Петербург упомянутого выше князя Волконского, то, чтобы успокоить его, напуганного внезапным приездом в деревню гвардейца-курьера из столицы, она писала Салтыкову: «И скажи ему, что ему велено быть за милость, а не за гнев». Да и в прежние прадедовские времена шутами в России бывали знатные люди. С давних пор они подписывались на челобитных или докладах: «Раб твой государский, пав на землю, челом бьет». Это не была какая-то особая форма унижения, сопровождающая слезную просьбу, а обыкновенная форма подписи под документом на высочайшее имя. Естественно, что в обществе поголовных государевых холопов ни для князя, ни для знатного боярина не считалось зазорным стать шутом или лакеем, выносящим царские горшки. Конечно, всем было ясно, что если над шутом и потешаются, то также могут потешаться над любым подданным государя, будь на то царская воля. Кто-то из придворных, видя грустно стоящего в сторонке шута Анны Балакирева, решил кольнуть его и спросил: «Когда ты умрешь, дурак?» «Не знаю», – мрачно отвечал Балакирев, – «но, вероятно, после тебя, потому что в списке дураков видел свою фамилию после твоей». Грань между шутовской и серьезной должностью была вообще очень тонкой. Вспомним князь папу графа Никиту Зотова. Он был одновременно и шутом при дворе Петра I и начальником ближней канцелярии, центрального финансового органа управления. Уместно припомнить и шутовского князь Кесаря, князя Федора Рамадановского, долгие годы ведавшего страшным Преображенским приказом, политическим сыском, и одновременно игравшего роль предводителя пьяниц в Петровском всепьянейшем соборе. Русский смех сквозь слезы. Ясно, что термин «дурак», столь часто употребляемый в жизни, применительно к шутовству, включал в себя нечто большее, чем констатация заурядной и весьма распространенной человеческой глупости. Как говорится, дурак дураку рознь. Чтобы стать придворным дураком, нужно обладать особым талантом. Конечно, дурак, обязанный развлекать царственную особу и ее приближенных, должен быть прежде всего потешным, иметь какую-то свою смешную ужимку, черту поведения. Если такового у кандидата не было, то его забраковывали. Именно поэтому мы читаем в одном из писем Анны Иоанновны к Салтыкову, что она возвращает ранее вызванного из Москвы некоего Зиновьева на том основании, что он не дурак. Принято считать, что дурак Шут сидит у ног господина и своими прибаутками и дурашливыми, якобы не к месту сказанными словами, открывает властителю глаза, издевается над настоящими дураками и славит истину и справедливость. В жизни, как всегда, все было гораздо сложнее. На Западе говорят, что смешно, то уже не страшно. В России как раз всегда наоборот, что смешно, то и страшно. Смех в России был во многом порожден страхом, чудовищным давлением государства на человека. Шутовство, юродство становилось криком отчаяния души, зажатой в железных тисках власти. Как писал Александр Иванович Герцен, удушливая пустота и немота русской жизни, странным образом соединенная с живостью и даже бурностью характера, особенно развивает в нас всякое юродство. В петушином крике Суворова, в буйных преступлениях толстого американца, бузатер и дуэлянт пушкинской поры, я слышу родственную ноту, знакомую нам всем. Несмотря на страшную опасность, ведь всюду доносчики, русский народ шутил, смеялся над собой, над своими правителями. Недаром говорят «глаз народа – глаз Божий». Ведь смех этот был разоблачительно точен и жесток даже по отношению ко всеобщим кумирам. Дела тайной канцелярии позволяют с уверенностью утверждать, что народ с цинизмом и язвительной насмешкой говорил о всех своих правителях, делая исключение только для двоих. Один из них – мученик Иван Антонович, просидевший всю жизнь в тюрьме и там убитый, якобы, как считали в народе, за русскую веру. Второй – Петр III, которого пыталась убить жена, баба, а он где ушел тайным ходом из дворца, да и подался на яек. Охота за шутниками, авторами песен и анекдотов, была всегда частью работы политического сыска и при Петре I, и при Анне Иоанновне, и позже. Но это была вечная, нескончаемая работа. Сохранились многочисленные материалы дознаний, когда власти пытались проследить всю цепочку передачи непристойного слуха, сплетни или частушки о государе, с тем, чтобы добраться до автора. Конечно, горе было крайнему, тому, кто не мог назвать человека, от которого он анекдот или сплетню услышал. Но все равно поиски эти были бесполезны. Если бы цепочка не обрывалась, то можно было бы пересажать половину народа, тех, кто рассказывал, а потом посадить другую половину тех, кто слушал. Как автор непристойной, обидной шутки об императоре Петре Великом в XVIII веке, так и автор анекдота о Сталине в XX веке был для власти неуловим. Его лукавая физиономия мелькала и тотчас исчезала в толпе «поймай, уличи». В этом было великое, вечное сопротивление народа государственному насилию. И чем страшнее были времена, тем смешнее были анекдоты. Так через смех народ спасал свою бессмертную душу, так он освобождался от сводящего с ума страха.